Глава 171. Когда игроки с обеих сторон встали на арене, из толпы вырвалась волна аплодисментов. Средняя аудитория еще не поняла, что произошло, но ученики трех академий чуть не сошли с ума. А боже мой, Суебой, восьмой в топ-100. Говорят, что однажды он убил целую команду в одиночку, и я также слышал, что однажды он исследовал некую реликвию морского дна в одиночку и благополучно вернулся. Сяю и остальные побледнели. Как мог их соперник в 100 и краткой игре быть таким сильным? Суебой, должно быть, капитаном, крикнул Сяо Шуан. О, Цинь Юй тоже здесь. Чэнь Цинь был не из первой академии, поэтому он спросил, кто такой Цинь Юй. Ван Баю объяснил, 33 и краткая охотник в списке топ-100. Он очень сильный и такой же жестокий, как Ся Ся Чань. Ся Юй указала на другого человека. Дело не только в Цинь Юе. Се Шань тоже здесь. Он занимает 41-е место в топ-100. Сян Нань взглянул на него. Этот худой человек, он что, оружейник? Нет, он воин души. Сян Нань был потрясен. Он такой худой. Ты уверена, что он воин души? Ся Юй сказала с некоторой завистью. Говорят, что он был прирожденным воином души. У него есть экзотический духовный зверь красная рыба с плавниками меча, которая вся покрыта ножами. В первой академии у него другое имя король ножей. На трибунах ведущий представил оставшихся двух человек. Одним из них был Чжоу Юй, оружейник, 49 и краткая в топ-100. Другой был Юнь Ци, как и Хань Фэй. Он был одновременно собирателем души и воином души, занимал 69-е место в топ-100. На арене Ло Сяобай нахмурилась. Я попробую Суебой. Ся Чань, ты можешь справиться с их охотником? Ся Ся Чань тряхнула конским хвостом. Предоставь его мне. Хотя он занимает 33-е место в списке топ-100. Ну и что? Список топ-100 это не демонстрация силы. Хань Фэй сказал с улыбкой. Они нашли собирателя духов, такого же, как я. Он также и собиратель духов, и воин душ. Он не кажется слабым. Ло Сяобай согласилась. Не стоит недооценивать своего противника. Не забывай, это продвинутые великие мастера рыбной ловли. Хань Фэй усмехнулся. Идти чужим путем и не оставляя им выхода. Это мой путь, каждый. Чжан Сюанью слегка вспотел. Их воин души очень силен. Оставьте этого парня мне, но я не смогу вам помочь, ребята. Ли Рен Куан выглядел серьезным. На этот раз я останусь рядом с Сяобай. Когда атмосфера на сцене достигла апогея, ведущий закричал. Битва начинается. Слияние. Все немедленно слились со своими духовными животными, кроме двоих. Одним из них был Суебой. Он вызвал большого паука, который был 7 или 8 метров в длину. Публика ахнула. Когда-нибудь ночует черный паук. Также из земли поднимался большой голубой цветок. Несмотря на то, что он слился с Ло Сяобаем, его синий фантом выглядел настоящим. Капитаны обеих сторон немедленно призвали своих духовных зверей. Одна эта сцена потрясла многих людей. Они никогда не видели этих экзотических духовных животных. Прежде чем какая-либо сторона начала атаку, земля треснула. Вплетенный в чрезвычайно незаметный паучий шелк, он был оплетен тысячами виноградных лоз. Прежде чем кто-то успел пошевелиться, многие виноградные лозы были разрушены, как и паучий шелк. Капитан команды первой академии Суебой улыбнулся. В следующее мгновение с неба упала гигантская сеть и накрыла всю арену. Лезвие без тени Ся Ся Чань атаковал, и внезапно вокруг большой сети замелькали бесчисленные теневые клинки, разрезая сеть на куски в мгновение ока. Охотник, Цинь Юй посмотрел на Ся Ся Чаня. Интересно, твоя призрачная креветка сильнее моей призрачной креветки? Затем Цинь Юй превратился в призрак, видимый невооруженным глазом. Он парил в воздухе и направлялся прямо к Ся Ся Чань. Когда Ся Ся Чань рубанул фантома, все были потрясены, обнаружив, что клинок пронзил его тело, но не смог причинить ему никакого вреда. Техника плетения теней. Ся Ся Чань как бы невзначай превратился в тень. Вместо того, чтобы напасть на Цинь Юя, она выстрелила сотнями теневых ножей в его тень. Лицо Цинь Юя слегка изменилось, но его призрак внезапно схватил Ся Ся Чань. Это было похоже на то, что он собирался поймать душу Ся Ся Чань, а не ее тень. Се Шань, воин души из команды первой академии, который был крепок, как мясной щит, сказал со свирепой улыбкой. Ты, кажется, намного сильнее, чем я ожидал. Однако почему ты думаешь, что младшие великие мастера рыбной ловли может заблокировать нас? Не слишком ли вы наивны? Се Шань взревел, и многочисленные шипы, похожие на мечи, выросли на его теле. Вокруг его тела плавали сотни маленьких мечей. Чжан Сюанью нахмурился. Хань Фэй. Под ногами Хань Фэя тут же возник круг собирания духов, и волны духовной энергии хлынули в тело Чжан Сюаню. Последний взревел, и на арене появились бушующие волны. Чжан Сюаню стоял на вершине волны. Затем внезапно появилась огромная акула длиной в 7 или 8 метров. Его острые зубы и свирепое лицо пугали многих на арене. Кто-то был удивлен, что это за духовный зверь. Как получилось, что я не видела, как Чжан Сюаню использовал его раньше? Ерунда это, конечно, потому, что его противник слишком силен на этот раз. Чжан Сюаню высунул свою удочку из морской воды, и большая, длинная удочка длиной в десятки метров взмыла в небо, а затем быстро опустилась вниз. Визуальный эффект его боевых навыков был намного лучше, чем представлял себе Сешань. Однако в то же самое время сотни лезвий меча сошлись, повернулись и вскоре разбили эту большую удочку. Чжан Сюаню закричал. Взрыв духа. Как только он закричал, паучий шелк ударил во все стороны. Ло Сяобай немедленно попыталась заблокировать его для Чжан Сюаню. Однако паучий шелк пробивался сквозь лианы. Хань Фэй выбросил свои двойные ножи, вращающийся клинок. Два ножа быстро закружились, разрезая паучий шелк. Собиратель духов противника, Юнь Ци, усмехнулся. «Как ты смеешь отвлекаться, чтобы помочь товарищам по команде, когда сражаешься со мной?» Пылающий луч. Хань Фэй вспомнил, что духовный зверь Юнь Ци был огненным крилем, который, как и маленький красный Ся Юя, тоже был огненным духовным зверем. Тем не менее, он казался намного сильнее маленького красного в силе атаки. Вплетенный в паутину шелка хватило пламя. Затем жуткая сцена появилась на всей арене, где тысячи пылающих паутин безумно атаковали синие лозы. Хань Фэй бросился прямо на своих противников, в то время как его цепи семи звезды пронеслись позади него, разрушая все препятствия на своем пути. Панцирь из черепахового панциря. Когда оружейник противника закричал, все пятеро из другой команды были покрыты слоем брони. Хань Фэй бросил на Ли Рен Куана укоризненный взгляд. Почему их оружейник дал им доспехи? Почему ты не можешь? Ли Рен Куан был беспомощен. У меня самого даже доспехов нет, но у меня есть жестокое военное тело. Затем Ли Рен Куан закричал. Жестокое боевое тело, защити нас. Тела Хань Фэя и остальных вспыхнули золотым светом, и их защитная сила, казалось, немного усилилась. В другом углу Ся Сяочань и Цинь Юй, один был призраком, а другой тенью. Ни один из них не мог победить другого. Первые же удары Чжан Сюаньюя и Сешеня разлетелись в радиусе десятков метров. На месте столкновения их ударов образовалась большая яма. Чжан Сюаньюй был отброшен в сторону и пойман виноградными лозами, из уголков его рта и руки текла кровь. Это было только начало битвы, и вся арена была покрыта разнообразными боевыми навыками. Пламя горело, волны вздымались, свет и тени боролись, а лианы и паучий шелк нападали друг на друга. «Кровожадный палаш!» — воскликнул Ли Рен Куан. Ли Рен Куан метнул малаш в Суэ Бэ, капитана первой команды Академии. Оружейник противника был зол. «Неужели ты думаешь, что я не существую?» «Щит из черепашьего панциря!» «Бам!» Ли Рен Куан был потрясен, и впервые кровожадный палаш был заблокирован. Его тут же вырвало кровью. Как только кровожадный палаш был активирован, он не возвращался, если он не выпьет крови. Читайте последние главы в Вуксиа Ворлд. Только Сай Чжоу Юй тоже нахмурился. На черепашьем панцире появились три трещины. Как только его оружие будет повреждено, он тоже будет поврежден. Чжоу Юй тоже изрыгнул кровь. Их первое противостояние завершилось двумя ничьими и одним поражением, что показало силу команды первой академии. Хань Фэй послал немного духовной энергии в тело Ли Рен Куана, а Су Ебэй также послал немного в тело Чжоу Юя. Хань Фэй улыбнулся. «Ты уверен, что не отпустил меня?» Хань Фэй пронесся мимо остальных и бросился к врагам. Юнь Ци усмехнулся. «Ты не сможешь вернуться. Отступление». Юнь Ци, Чжоу Юй, Цинь Юй и Се Шань внезапно были выведены из боя. В воздухе все четверо внезапно набросились на Хань Фэя. Глава 172. Хань Фэй был ошеломлен. «Ну же, вы все четверо ополчились на меня. Неужели вам не стыдно?» Су Ебэй холодно улыбнулся. «Я знаю, что у тебя очень сильная обороноспособность, поэтому мы ждали, когда ты подойдешь поближе». Они отступили так быстро, что команда легендарных головорезов даже не поняла, что произошло, и Хань Фэй одновременно подвергся их жестоким атакам. Цинь Юй запустил духовный энергетический взрыв, Чжоу Юй активировал удар черепахи, Юнь Ци ткнул в него своей длинной удочкой, а Се Шань выстрелил в него всеми своими ножами. Ли Рен Куан был ошеломлен и почесал затылок. «А что они думают?» Ло Сяобай на секунду замерла и крикнул. «Целимся в Суебая!» Ся Сяочань рванула вперед со скоростью молнии, и глаза Чжан Сюаньюя побелели и запустили удар души в мозг Суебая. Лицо Суебая сильно изменилось. Почему остальные четверо из команды легендарных головорезов вообще не беспокоятся о Ханьфэе? Либо Ханьфэй обладает силой, о которой я не знаю, либо Ханьфэй способен победить нас четверых в одиночку, так что им вообще не нужно беспокоиться о нем. Суебай крикнул. Миллион паучьей крови Ян Суебай немедленно попытался исправить свою ошибку. Четверо из другой группы набросились на него, так что ему пришлось использовать всю свою силу. Виноградные лозы увидали. Ся Сяочань выбросила кинжал из своей руки, потому что черный паучий яд покрыл ее кинжалы в воздухе. Шторм клинков Ли Рен Куана был самым сильным. Он сокрушил весь паучий шелк перед Суебаем и даже сломал панцирь черепахи. Когда приближалась победа, внезапно появилась огромная черная раковина, преграждая путь бури клинков. Ханьфэй усмехнулся. «Как ты можешь помогать другим, когда сражаешься со мной?» «Да, в тот момент, когда четверо людей осадили его, Ханьфэй поднял вокруг себя водяную стену и помахал семизвездочной цепью. Ханьфэй, как вьюнок, метался между ними четырьмя. Двойные ножи плясали в его руке, как блуждающая духовная змея. Очевидно, он владел своими ножами гораздо более искусно, чем Цинь Юй. Покрытый мечом Се Шань внезапно обрушился на Ханьфэя, как тяжелая гора. Однако, к его удивлению, Ханьфэй накрыл себя защитным покровом духовной энергии и столкнулся с ним лоб в лоб. Бам! Водяные стены взорвались с громким стуком. Помимо Цинь Юя, Чжоу Юй и Юньцы вылетели прямо оттуда. Ханьфэй был очень быстрый, превратился в тень, и в следующую секунду Се Шань, который только что победил Чжан Сюаню, был отправлен в полет по воздуху. Бам! Бам! Бам! Двойные кулаки Ханьфэя сверкнули молниеносными дугами. Он ударил кулаком, и его тело почти лопнуло от духовной энергии. Острые шипы на теле Се Шаня ломались один за другим. С тех пор, как его поймал Ханьфэй, у него не было ни единого шанса спастись. Треск, треск. Некоторые шипы были даже прямо сломаны Ханьфэем пальцами. Когда мечи ударили по рукам Ханьфэя, послышался лязгающий звук. Конечно, атаки были не совсем безрезультатны. Се Шань, казалось, знал, что ему не убежать, и продолжал атаковать изо всех сил, а тело Ханьфэя было залито кровью. Но Се Шань был еще хуже. Его руки были сломаны Ханьфэем, а шипы на груди были разбиты вдребезги. Теперь его грудь была залита кровью, и он продолжал извергать кровь. Черепашья защита. Чжоу Юй отреагировал очень быстро, поэтому щиты появлялись на теле Се Шаня один слой за другим для защиты. Но Ханьфэй этого совсем не боялся. Он начал серию атак на броню, которая разрушалась один слой за другим, и в конце концов Се Шань был брошен в небо Ханьфэем. Вселенский клинок. В небо взметнулся широкий меч. В мгновение ока семь слоев щитовой брони были полностью разрушены, и Се Шань был пробит и тяжело упал на землю, не двигаясь вообще. Многие в первой академии встали и потрясенно наблюдали за этой сценой. Ханьфэй, неужели этот собиратель духов так силен? Ханьфэй слегка побледнел. В конце концов, Се Шань был продвинутым великим мастером рыбной ловли, который был по крайней мере на три уровня выше Ханьфэя. Однако Ханьфэй изо всех сил старался избавиться от Се Шаня, чтобы Чжан Сюаню мог помочь им, и тогда они сразу же возьмут верх. Преподаватели первой академии побледнели. По их мнению, Ханьфэй был силен, но ему не хватало скорости и боевых навыков, поэтому они поставили его четвертым в команде легендарных головорезов. В их сознании первой была Ся Сяочань, второй Ло Сяобай, а третьим Ли Рен Куан. Но теперь они обнаружили, что совершили большую ошибку. Ханьфэй был буквально гребаным монстром. Четверо напали на Ханьфэя, но потерпели поражение, а один из них даже был убит. Публика была в полном смятении. Что это такое? Продвинутые великие мастера рыбной ловли не могут сломить защиту Ханьфэя. Все, что они могли сделать, это нанести ему какую-нибудь травму кожи. Действительно ли Ханьфэй был человеком? В следующее мгновение Суебай крикнул. Чжоу Юй, блокируй Ханьфэя, а остальные отступают. С другой стороны, Ли Рен Куан протянул Ся Сяочань два новеньких кинжала, и глаза последней похолодели, когда она подумала. Использовать яд, великанорвано. В этот момент, в то время как многие люди все еще были потрясены силой Ханьфэя, появилась золотая, блестящая рыба длиной в 10 метров или больше. Вау, что это была за рыба? Почти все были ошеломлены. Я никогда не видел этой рыбы. Что это за рыба такая? Внезапно учитель из второй академии воскликнул. Второй духовный зверь. Публика была потрясена еще больше. Второй духовный зверь? Ты что, издеваешься надо мной? Рык, даже сама Ся Ся Чань не знала, что это за рыба. Все, что она знала, это то, что у него было какое-то наследие драконов. Когда большая рыба открыла рот и взревела, поднялся порыв ветра и драконий вой потряс всю синюю морскую арену. За пределами арены примчались мэры и президенты трех академий. Они чувствовали, что что-то не так. Как только гигантская рвана взревела, черепашья броня разлетелась вдребезги. Поскольку это было беспорядочное нападение, даже Ли Рен Куан и Чжан Сюаню выплюнули полный рот крови. Кровь сочилась изо рта Ло Сяобай, и она воспользовалась этой возможностью, чтобы выпустить виноградные лозы и прорваться сквозь слои паучьего шелка. Слияние. Суебой, у которого изо рта и носа текла кровь, наконец решил слиться со своим духовным зверем. 7 или 8 острых когтей длиной около 3 метров внезапно выросли из его спины. Он двигался быстро и быстро увернулся в сторону. Фантом Цинь Юя был разрушен ревом гигантской рвана. Когда он вернулся в свое человеческое состояние, то лежал на земле и кашлял кровью. Юнь Ци дополнил духовную энергию Суебэя и активировал технику исцеления. Большой меч вылетел из бока Чжоу Юя, и он быстро набросился на Ло Сяобэя. Он перестал нападать на Ся Ся Чиня и Хань Фэя, потому что не думал, что сможет победить этих двоих, но Ло Сяобай был занят атакой и не заметила его. Ци и кровь сгорите. Яростный удар морского духа. Чжан Сюаню, который продолжал извергать кровь, стиснул зубы и начал атаку души на Юнь Ци. Когда он увидел, что Юнь Ци остановился, он замахнулся на него своей удочкой. Бам! Чжан Сюаню вдруг споткнулся. Сейчас он был слишком близко к Ся Ся Чань и был почти раздавлен ревом гигантской рваны. Чжан Сюаню закричал. Хань Фэй, помоги! Хань Фэй нахмурился, глядя на Чжоу Юя, который преграждал ему путь. Шрам от теней войны. Чжоу Юя чуть не вырвало кровью. Ну же, не надо больше. Мое тело не такое крепкое, как твое. В одно мгновение Чжоу Юй приложил к своему телу несколько слоев черепаховых панцирей и приготовился к столкновению с Хань Фэем. Бам! Хань Фэй был отправлен в полет, и щит тела Чжоу Юя разлетелся вдребезги. Он опустился на колени, тяжело дыша. Но прежде чем он успел встать, Хань Фэй снова закричал. Шрам боевых теней. Чжоу Юй, этот большой толстяк, чувствовал себя очень обиженным. Обладал ли этот парень бесконечной силой и духовной энергией? Сколько раз это повторялось? На этот раз Чжоу Юй не смог блокировать его, и его щит был полностью сломан, а Хань Фэй убежал. Увидев эту сцену, Юнь Ци нахмурился. Он не мог поверить, что Чжоу Юй даже не сможет блокировать Хань Фэя. В следующее мгновение блестящий дождь брызнул на Чжан Сюаню, который вздрогнул и взмахнул своей большой удочкой. Суебэй знал, что теперь он должен полагаться только на себя. Никто из его товарищей по команде не мог прийти ему на помощь. Все это произошло потому, что он принял неверное решение осадить Хань Фэя. Бесчисленные паучьи шелка вылетели из тела Суебэя. Несмотря ни на что, он должен сначала избавиться от Ся Ся Чиня. Эта женщина была слишком сильной, чтобы он мог сопротивляться. Читайте последние главы в Wuxia World. Только сайт Ся Ся Чань усмехнулась. Увидев паучий шелк, метнувшийся к ней, она даже не воспользовалась гигантской равонной, а сразу превратилась в тень и бросилась к Суебэю. «Взрыв яда! Быстрее отступите!» — крикнул Хань Фэй. Флоп Ся Ся Чань упала на землю, ее лицо побагровело. «Что это за яд? Может ли он даже отравить мою тень?» После падения на землю дыхание Ся Ся Чань стало прерывистым, а тело слегка покраснело. Хань Фэй нахмурился. «Нехорошо. Что, если она сойдет здесь с ума?» Глаза Хань Фэя тут же покраснели. «Маленький ублюдок, сегодня я тебя отшлепаю». Глава 173. Хань Фэй рассердился. Хотя Ся Ся Чань часто резала его, это была просто игра между одноклассниками. Он определенно не позволит посторонним запугивать ее. Что еще более важно, если Ся Ся Чань сойдет с ума сейчас, когда вокруг так много людей, что, если она убьет десятки людей, тогда как же они могли разобраться в этой неразберихе? Хань Фэй шагнул в воздух, применил технику божественного исцеления на Ся Ся Чане и в то же время бросил зеленый плод в Ся Ся Чане. «Очищение!» — крикнул Хань Фэй. Затем 7 цепей выстрелили со всех сторон. «Семизвездочная цепь!» — взревел Хань Фэй. «Ляск!» Суебэй попытался использовать свои когти, чтобы блокировать цепи, но он запутался, как только они приблизились. Но Хань Фэй втайне вздохнул. У Суебэя было 8 когтей, но 9 хвостов теперь имели только 7 хвостов и не могли полностью запутать его, иначе он не смог бы даже пошевелиться. Суебэй был поражен. Что это за чертовщина? Были ли цепи живыми? С чем они связаны? Увидев, что Хань Фэй подбегает к нему, он крикнул. Атака. Хань Фэй усмехнулся. Неужели он думает, что сможет заблокировать меня с помощью договорного духовного зверя? В этом хаосе Хань Фэй держал в руке маленькую печать. Он никогда не пользовался этой маленькой печатью. Он не хотел использовать ее, но теперь он был очень зол. Как этот парень посмел так отравить Ся Сячиня? Бам! Суебэй только что увидел, что, когда Хань Фэй ударил кулаком, в небе появился большой тюлень. В следующее мгновение Суебэй рухнул на землю, как пушечное ядро, и в земле образовалась большая яма. Хань Фэй тайно поместил печать в свое пространство, думая про себя, что никто ее не видел. Печать такая маленькая, что я могу держать ее в руке. Теперь, за исключением Юньцы, который все еще сражался с Чжан Сюанью, все члены команды первой академии были побеждены. Хань Фэй тут же посмотрел на Юньцы. Тот поднял брови, отмахнулся мечом от Чжан Сюанью и отскочил назад. «Я признаю свое поражение». Юньцы не был дураком. Самое большее, что он мог сделать, это связать себя с Чжан Сюанью. Все его товарищи по команде были сбиты с ног, и только Хань Фэй победил их троих. Теперь у него не было другого выбора. Ведущий пробормотал. «Признает поражение. Вау! Какой потрясающий подвиг!» Легенда о головорезах завершила свои бои. За почти 30 лет они впервые завершили победную серию из 100 игр на арене. Это чудо, незабываемое событие. Это стоит хорошего настроения, дамы и господа. Вау! Под оглушительные возгласы Хань Фэй и остальные столпились рядом с Ло Сяобоем. В этот момент Ся Сячань выглядела намного лучше. Она посмотрела на Хань Фэя и пожаловалась. «Я и не знала, что он такой ядовитый». Хань Фэй вздохнул с облегчением. «Все в порядке, но, к сожалению, твоя гигантская Араванна была разоблачена». Ся Сячань пожала плечами. «Все в порядке. В любом случае, это не в городе, не волнуйся». Хань Фэй колебался. «Значит, нечего страшного?» Ся Сячань поджала губы и слегка покачала головой. «Все в порядке. Все кончено». Хань Фэй вздохнул с облегчением. «Главное, чтобы она не сошла с ума. Иначе бог знает, что бы случилось». На арене люди швырялись жемчугом среднего качества, как сумасшедшие. Когда появилась команда первой академии, бесчисленное множество людей сделали ставку на их победу. Но кто знал, что команда легендарных головорезов все равно победит? Те, кто победил, в волнении разбрасывали свои жемчужины. Кто-то воскликнул. «Это чудо! Стоматчевая победная серия на арене «Синее море» — это чудо!» Кое-кто согласился. Команда легендарных головорезов действительно сильна. Хань Фэй, похоже, совсем не устал, как и Чжан Сюанью. Ло Сяобай даже не вызвала своего синего каннибальского цветка, а Ли Рен Куан тоже не активировал свое жестокое боевое тело. Это абсолютно сокрушительное поражение для первой академии по сравнению с возбужденной аудиторией. Люди из трех академий не были так уж счастливы. Многие ученики, пришедшие посмотреть игру, были ошеломлены. Суебэй, восьмой в списке топ-100, манипулятор, который был почти непобедим, потерпел поражение. Хань Фэй швырнул его на землю. В настоящий момент люди из первой академии изо всех сил старались спасти жизнь этих людей, и на них были брошены различные методы исцеления. Когда они вытащили Суебэя из ямы, все его конечности были сломаны, как и половина ребер. Собиратели духов, которые лечили их, были шокированы. Какую силу использовал Хань Фэй в последнем ударе? Многие люди из первой академии сжали кулаки. Это был позор. Один ученик сказал, они допустили ошибку в командовании. Им не следовало осаждать Хань Фэя. Этот парень буквально гуманоидное оружие и почти непобедим. Кто-то был зол. Какой боевой навык использовал Хань Фэй в своем последнем ударе? Что это за запечатанный фантом? Как он может быть таким сильным? В толпе Ся Юй, Ван Баюй, Сян Нань, Сяо Шуан и другие ошеломленно склонились над перилами. Ся Сячань однажды сказала, что когда Хань Фэй поступил в четвертую академию, он должен был продержаться 5 минут под осадой всех четверых. Теперь оказалось, что Хань Фэй гораздо сильнее, чем они думали. Его тело было ненормально сильным. Сян Нань сглотнул. Они все чудовища. Хань Фэй в одиночку нокаутировал троих противников. Второй духовный зверь Ся Сячань настолько силен. Эта большая рыба чуть не убила всех на арене, Издав один единственный рев, Хань Фэй замахал руками на публику. То же самое сделал и Ли Рен Куан. Эти двое были очень счастливы, что наконец-то могут перестать ссориться каждый день. Смотрите, Хань Фэй и Ли Рен Куан радостно подняли руки. Давайте поднимем руки и будем радоваться вместе с ними. Хань Фэй. Хань Фэй посмотрел на ведущего. У этого парня был потенциал стать диджеем. Если бы все держали светящиеся палочки, попросил бы он всех помахать светящимися палочками и танцевать вместе. Ведущий был очень взволнован, потому что он устроил чудо выигрышной серии из 100 игр. В будущем его имя также будет вписано в историю города Голубого моря. В течение этого периода времени команда легендарных головорезов выигрывала одну невероятную битву за другой. Они были ранены и истекали кровью, но они никогда не отсутствовали. Теперь скажите мне, что привело их к успеху? Это ведущий уже собирался сам ответить на этот вопрос, но прежде чем он успел ответить, Хань Фэй крикнул. После того, как вы получите достаточно побед, вы добьетесь успеха. Ведущий, аудитория, Ли Рен Куан также кричал. Секрет успеха в том, чтобы есть больше, сильное тело нуждается в поддержке пищи. Сидевший в углу зрительских кресел Ся Чжань закрыл лицо руками. Нет, похоже, в будущем нам придется брать больше культурных уроков, чтобы они больше не говорили, как неграмотные старый Бай, сердито сказал. Хаем, эти маленькие ребята так самодовольны, мы должны позволить им испытать, что такое неудача, когда они вернутся в небе. Президенты трех академий выглядели несчастными. На этот раз никто не мог остановить рост четвертой академии. Раньше в четвертую академию поступали ученики, но никто из них не производил впечатления. Кто бы знал, что в этом году они набрали сразу 5 учеников. Где они нашли этих детей? Мэр подумал про себя. Хотя Хань Фэй выглядит очень сильным, на самом деле он силен как в обороне, так и в нападении. Он гений, но не редкость. Но Ся Ся Чань озадачивает меня. У него было такое чувство, что он видел эту большую рыбу в древней книге. Но это было слишком давно, чтобы он мог вспомнить. Хань Фэй и Ли Рен Куан все еще радостно выражали свою радость и гордость на арене, и Чжан Сюанью хотел присоединиться к ним. Однако Ло Сяобай отпустила свои виноградные лозы и потащила их за кулисы. Ба Цзинь возглавил 2 ряда слуг и приветствовал их, выстроившись в шеренгу. Ло Сяобай нахмурилась. А это еще зачем? Ба Цзинь заискивающе улыбнулся. Как первая команда, которая выиграла 100 игр подряд в течение более чем 30 лет, мы приглашаем вас принять почетную медаль, присужденную нашей ареной. Это славный момент, который стоит отметить. Ли Рен Куан и Чжан Сюанью улыбнулись. Это звучит очень разумно. Они должны сохранить медаль, чтобы хвастаться перед другими в будущем. Ся Ся Чань, которая все еще была немного слаба, сказала несчастно. Разве не может быть бонуса? Десятки тысяч жемчужин среднего качества намного лучше, чем это. Хань Фэй кивнул. Медаль нельзя продать. Бонус более практичен. Ба Цзинь потерял дар речи. Это большая честь. Кроме того, нам нужно было зарабатывать деньги, не говоря уже о том, что раньше мы не давали никаких бонусов. Но он тут же сказал. Да, да, вы, конечно, должны получить премию, но не столько, сколько десятки тысяч, всего 10 000 жемчужин среднего качества. У Ся Ся Чань загорелись глаза. По 10 000 на каждого, Ба Цзинь неловко сказал. Всего 10 000. Ся Ся Чань тут же потеряла интерес. Это слишком мало. Мне не хватит даже на то, чтобы купить новую одежду. Сказав это, Ся Ся Чань внезапно посмотрела на Хань Фэя. Ты обещал сшить мне новую одежду. Читайте последние главы в Wuxia World. Только сайт Хань Фэй моргнул. Ты все еще помнишь это? Я почти забыл об этом. Ло Сяобай посмотрела на изодранную одежду на ее теле и нахмурилась. Мы должны сшить новую одежду. Когда Ло Сяобай увидела ленточку у Ся Чань Хань Фэй, она ей очень понравилась. Если бы Хань Фэй мог сшить ей более красивую одежду, она была бы очень счастлива. Давайте поговорим об этом, когда мы вернемся, нетерпеливо сказал Хань Фэй. Давайте сначала поедим горячего котелка. Ся Ся Чань заскулила. Я хочу новую одежду. Сначала сходи в ресторан «Горячий котелок», нетерпеливо сказал Хань Фэй, и получи свою зарплату. Не забывайте, что вы, ребята, имеете 10% долю в ресторанах. С этими словами они двинулись вперед. Только Чжан Сюанью подошел к Ба Цзиню, взял медаль и сунул ее в карман, сказав: «Не забудь про премию. Отправьте ее в четвертую академию». Бао Цзинь посмотрел на этих маленьких ребят и с сожалением хлопнул себя по губам. «Да ладно, у них совсем нет недостатка в деньгах. Почему они попросили у меня премию? Неужели нам так легко зарабатывать деньги?» Глава 174. Академия головорезов снова поднялась, и бесчисленные люди приходили в школу, чтобы спросить, могут ли их дети поступить в нее. К сожалению, Сячжань сказал им, что будут допущены только гении, которые уже были великими мастерами рыбной ловли и имели экзотических духовных животных. В этот момент Хань Фэй был в некотором отчаянии. Он думал, что источником счастья для Ся Сячня и других были деньги, поэтому он привел их к рыбам-драконам, чтобы получить деньги. Каждый из них получил более 8000 жемчужин среднего качества, и все они с криком бросились за покупками в башню Линглонг. Хань Фэй не хотел делать покупки в башне Линглонг. Это было слишком дорого, но остальные четверо настаивали. Увидев, что Ся Сячань собирается купить там одежду, Хань Фэй сразу же сказал: «Купи ткань, просто купи ткань». Ся Сячань склонила голову на бок. «Хань Фэй, ты действительно умеешь шить одежду?» Хань Фэй беспомощно кивнул. «Да, одежда, которую я шью, определенно будет лучше, чем то, что ты покупаешь, и это экономит деньги». У Ся Сячань загорелись глаза. «Неужели?» Прежде чем Хань Фэй ответил, Ся Сячань сказала продавщице: «Принеси все свои хорошие ткани». Человеком, который их принимал, была все та же красивая женщина, Юлин. Она посмотрела на них и сказала: «Поздравляю с вашей победной серией в 100 игр. Сегодня вы можете воспользоваться скидкой в размере 10% в башне Линглонг». Ся Сячань заявил: «Нам нужна ткань». Юлинг махнула рукой, и кто-то ушел. «Младший брат Хань Фэй», — сказал Юлин, — «ты можешь продать нам свой рисунок? Я могу заплатить вам 200 000 жемчужин среднего качества». «Ух ты!» Чжан Сюанью в шоке выронил медаль из рук. Ли Рен Куран споткнулся и быстро поддержал Чжан Сюанью. Обе девушки были ошарашены. 200 000 жемчужин среднего качества? Если бы старый Бай был здесь, он бы обязательно заставил Хань Фэя продать. Хань Фэй отвел глаза. «Вы хотите, чтобы мы были вашими имиджевыми представителями? Даже не думайте об этом». Юлин выглядел смущенный. «Представитель имиджа – это слово новое. Я не собираюсь продавать свой дизайн. Я не хочу, чтобы все ходили по улицам в той же одежде, что и мы. Тогда как мы можем выделить наш уникальный темперамент?» Юлин, немедленно отозвалась Ся Сячань. «Да, только мы можем носить эту одежду». Ли Рен Куан добавил: «Да, у нас нет недостатка в деньгах». Юлин слегка вздохнул. «Эти прекрасные наряды будут потрачены впустую только на этих маленьких сопляков». И она была действительно удивлена недавно появившимися рыбьими драконами. Эта банда, пришедшая из деревни, имела много денег и использовала 200 000 жемчужин качественного жемчуга одним выстрелом, выбив рынок города Голубого моря. В течение одного месяца рестораны рыб-драконов и карты рыб-драконов были широко известны во всем городе Синего моря, и они заработали много денег. Говорили, что они зарабатывают не менее 400 000 жемчужин среднего качества в месяц. Их способность делать деньги была шокирующей. Юлин улыбнулась. «Тогда, если вы хотите найти делового партнера в будущем, вам всегда рады в башне Линглонг. Мы хотели бы сотрудничать с вами в бизнесе на миллион жемчужин». Ся Сячань и остальные широко раскрыли глаза. «Бизнес на миллион жемчужин? Это число было велико». Чжан Сюанью сглотнул. «Неужели швейная промышленность так прибыльна? Неужели уже слишком поздно менять свою карьеру?» Хань Фэй махнул рукой. «Нет, наш бизнес слишком мал и не может позволить себе больших планов. Кстати, есть ли в башне Линглонг какое-нибудь волшебное оружие для продажи?» Глаза Юлин загорелись. «Конечно, магическое оружие находится на 5-м этаже. Не хотите ли взглянуть?» Чжан Сюанью кивнул. «Да, я еще не видел никакого магического оружия». Ли Рен Куан согласился. «Да, а сколько они стоят?» Юлин сообщил. «Вообще говоря, цены варьируются от 50 000 до 100 000. Сверхкачественное магическое оружие может стоить до 200 000 жемчужин среднего качества». Услышав это, они все ахнули. Идут они или нет, они не могли себе этого позволить. Даже если бы они продали весь бизнес рыбных драконов, они могли бы позволить себе только несколько. Ло Сяобай выглядел смущенным. «Я помню, что в прошлый раз духовное оружие стоило мне всего 100 000 жемчужин среднего качества. В прошлый раз был обмен. Я предложил господину Хань Фэю исключительно низкую цену, потому что хотела сотрудничать с ним. Как правило, Духовное оружие будет стоить 200 000 жемчужин среднего качества, а иногда и миллионы жемчужин. Хань Фэй улыбнулся. Это было действительно выгодно. Он чувствовал, что в будущем сможет открыть кузницу рыбного дракона, специализирующуюся на продаже духовного оружия, и тогда он заработает целое состояние. На пятом этаже башни Линглонг все почти пускали слюни при виде сверкающего оружия. Хань Фэй тоже мечтал о луке, но когда он обнаружил, что цена составляет 720 000 жемчужин среднего качества, он сразу же сдался. Это было чертовски дорого. Он не мог себе этого позволить. Юлин позволила им посмотреть на себя в течение нескольких минут, прежде чем спросить, есть ли какие-нибудь товары, которые вы хотели бы купить. Все посмотрели на Хань Фэя, и он небрежно спросил, из чего он сделан. Юлин указал на лук перед Хань Фэем. Он выкован из пурпурного золота. Но важно не пурпурное золото, а мастерство исполнения. С точки зрения одного только пурпурного золота, этот лук стоит всего лишь менее 300 000 жемчужин среднего качества. Хань Фэй был потрясен. Стоимость материалов была такой дорогой, тут же на его лице появилось огорченное выражение. Когда он был в одном из врат шестиугольной морской звезды, ему показалось, что он видел такой материал. В то время он думал, что это пурпурный камень. Оказывается, это было пурпурно-золото. Лицо Хань Фэя побледнело. «Я не могу себе этого позволить. Надо идти. Ся Ся Чань, ты уже выбрала ткани?» Ся Ся Чань сдалась, как только увидела цены. «Разве ты не выбираешь ткани?» – небрежно спросила она. «Кстати, я хочу красный комплект, белый комплект и зеленый комплект одежды». Хань Фэй нахмурился. «Почему бы тебе просто не сказать, что тебе нужны все цвета?» Ся Ся Чань подмигнула Хань Фэю и ласково спросила, «Могу ли я?» Хань Фэй прикрыл голову рукой. «Конечно», Ло Сяобай сказала, «Я хочу белый комплект одежды, самые большие с несколькими другими цветами». Ли Рен Куан радостно сказал, «Я хочу». Хань Фэй быстро перебил его, «Нет, ты не хочешь, Ли Рен Куан». Через день Хань Фэй выбежал из закрытой пещеры, держа в руках кипу одежды. Хань Фэй немного устал. «У меня вдруг появились две дочери или две любовницы, значит, я должен покупать им красивую одежду, красивые повязки, красивые заколки и красивые украшения, однако эти вещи было легко сделать. Здесь были все виды драгоценных камней, и черное железо не было дорогим, но пурпурное золото было очень дорогим». Хань Фэй купил только кусок пурпурного золота размером в половину кулака, который обошелся ему в 30 000 жемчужин среднего качества. Чтобы не быть потревоженным Ся Ся Чиней, которая всегда любила совершать тайные нападения, Хань Фэй специально запечатал пещеру. Конечно, он шил не только одежду. Он просто бросил материалы в сосуд для очищения демонов, изобразил одежду, которую хотел, и затем одежда была сделана, что не заняло бы у него много времени. Его целью, несомненно, было совершенствование магического оружия. Хань Фэй догадался, что второй тканевый мешочек достать гораздо труднее, чем первый, поэтому ему нужно было сменить оружие. Он использовал пурпурный нефрит и кость пурпурного золотого аравана, которую он получил от шестиугольной морской звезды, но получил только два магических меча среднего качества. Затем он использовал оставшиеся материалы, чтобы усовершенствовать пять волшебных ножей длиной в ладонь, готовясь к искусству миллионных ножа. На территории Академии, как только Хань Фэй вошел под домик на дереве, Ся Ся Чань со свистом появилась на пороге. Ся Ся Чань уставилась на одежду в руках Хань Фэя. «Они выглядят мило, так красочно. Три комплекта для тебя и три комплекта для Сяобай. Хань Фэй, ты слишком много для меня значишь», – простонал Ли Рен Куан. «Разве ты не сделал один набор для меня? Я твой брат». Чжан Сюань Юй тоже закричал. «Фэй Фэй, я больше не твой брат. Вот и все». Хань Фэй сердито крикнул. «Все вы, тащите сюда свои задницы. Вы, ребята, не маленькие девочки. Только один набор для каждого из вас». Чжан Сюань Юй спрыгнул с дерева. «Только один? Это слишком мало. Фэй Фэй, мы должны открыть магазин по продаже одежды. Или менять новый набор после каждого боя». Хань Фэй усмехнулся. «Боюсь, тебе просто нужна новая одежда, верно? Если ты найдешь лучшие материалы, я сделаю тебе волшебный комплект одежды. Если не можешь, отвали от меня». Читайте последние главы в Wuxia World, только сайт Ли Рен Куан не возражал. Как толстяк, он не имел очень высоких требований к одежде. Мгновение спустя Ли Рен Куан весело выскочил из своего домика на дереве. «Хорошо, хорошо, это как раз то, что нужно. Оно прекрасно оттеняет мою идеальную фигуру. Мне это нравится». Чжан Сюаньюй тоже спустился из своего домика на дереве. Он выглядел очень красивым и грациозным в этой одежде, и Хань Фэй тоже сделала его своим поклонником. Он ловко открыл веер со свистом и выглядел действительно очаровательно. Затем вышла Ло Сяобай. Она была одета в белоснежное длинное платье с розовым поясом и декольте и походила на маленькую фею, и Чжан Сюаньюй чуть не пускал на нее слюни. Ло Сяобай покраснела. Хотя она была холодна, как айсберг, она все еще оставалась девочкой. Девушки любили красивую одежду, и Ло Сяобай не был исключением. Похоже, ей очень нравилась ее одежда. В этот момент Ся Сяочань крикнул: «Хань Фэй, входи, я не знаю, как носить эту одежду». «Все?» — Ли Рен Куран пробормотал. «А во, что я только что услышал». Глава 175. Все посмотрели на Хань Фэя странными глазами, а затем на домик Ся Сяочня на дереве, время от времени глотая слюну. Ло Сяобай слегка нахмурилась. «Они что, влюблены друг в друга? Не слишком ли рано?» Внезапно они увидели Ся Сяченя, одетую в бело-красный традиционный костюм. Верхняя часть ее тела была одета в белое с красными цветочными узорами на воротнике и пуговицах, а нижняя часть тела была одета в маленькую красную мини-юбку, открывающую ее стройные белые ноги. «Вау!» – ахнул Чжан Сюаньюй. Глядя на Ся Сяченя, Чжан Сюаньюй похлопал Хань Фэя по руке. «Фэй-фэй, давай откроем магазин одежды. Мы определенно можем быть лучше, чем башня Линглонг. Мы можем продать одежду за 5000 жемчужин среднего качества». Хань Фэй усмехнулся. «Отойди от меня». Чжан Сюаньюй прищелкнул языком. «Ся Сяочань, почему у тебя распущены волосы? Что это за штука у тебя на голове?» Хань Фэй был беспомощен. «Это хохлатая заколка с жемчужными украшениями, пурпурным золотом и драгоценными камнями от меня. Как она могла просто положить его прямо на макушку? Разве ты не понимаешь, что такое красота? Я не знаю, как ее носить. Нужно ли мне объяснять тебе это? Хань Фэй, подойди и помоги мне поправить прическу». Промурлыкала Ся Сяочань. У всех снова сделались странные глаза. Чжан Сюаньюй пробормотал. «Должно быть, это не в первый раз». Ли Рен Куан кивнул. «Определенно не первый. Ло Сяобай». Чжан Сюаньюй потер руки. «Сяобай, тебе нужна моя помощь, чтобы поправить прическу?» Сяобай бросила на него холодный взгляд. «Заткнись». Хань Фэй забрался в домик Ся Сяочань на дереве и спросил: «Разве ты обычно плохо причесываешься?» «Нет, я не знаю, как с этим справиться». Ся Сяочань вертела в руках хохлатую шпильку, держа в руке пучок красных кисточек. Хань Фэй вздохнул. «Это не для этого костюма. Смотри, как я делаю. Я научу тебя только один раз». Через некоторое время Хань Фэй заплела длинные волосы Ся Сяоченя с обеих сторон. «Все запомнила?» Ся Сяочань моргнула. «Да, ладно, теперь я распущу твои косы. Повесь красные кисточки над левым ухом и завяжи два помпона на концах кос. Видишь ли, вот как ты плетешь косы». Хань Фэй продолжал. «Хорошо, закончил. Все поняла?» Ся Сяочань была ошеломлена. «А, да». Тогда Ся Сяочань схватила за свои замочки ушей и сказала: «Я не прокалывала уши». «Тогда проколи их», — с улыбкой сказал Хань Фэй. Ся Сяочань покачала головой. «Нет, это будет больно. Я не могу этого сделать». Хань Фэй был беспомощен. «Тебе тоже будет больно, даже если я сделаю это за тебя». Через мгновение. Домик на дереве Ся Сяченя. Ся Сяочань закричала. «Пух, Хан Фэй, ты делаешь мне больно. Я убью тебя. Не двигайся. Это твой первый раз, и, конечно, ты будешь истекать кровью, но не снова». Ся Сяочань заскулила. «Неужели ты не можешь быть нежным? Я и так веду себя очень мягко. Если я сделаю это более мягко, я не смогу получить то, что хочу». Под елкой. Все трое широко раскрыли глаза и, моргая, посмотрели вверх. Чжан Сюаньюй сглотнул. «Может, оставим их в покое?» Ли Рен Куан выглядел смущенным. «Я не совсем понимаю, о чем они говорят». Ло Сяобай тоже выглядела озадаченной. «Почему она истекает кровью, когда поправляет волосы?» Чжан Сюаньюй потерял дар речи. «Эти два идиота, они просто ничего не знают». Через мгновение Хань Фэй выбежал и пожаловался. «Я никогда больше не буду прокалывать уши девушкам. Они просто продолжают ворчать». Пуу Чжан Сюаньюй был потрясен. «Только пирсинг в ушах, тогда почему ты так говоришь?» Через полминуты Ся Сяочань выскочила из домика на дереве, и все широко раскрыли глаза. У нее было две косы, на концах которых висели два пушистых помпона. Рядом с ее левым ухом была прядь красных кисточек, которая хорошо сочеталась с красными серьгами. На ней был белый топ с широкими рукавами и красная плиссированная юбка с бахромой. Какая хорошенькая девочка! Когда она спрыгнула вниз, из ее запястья и головы послышались звенящие звуки. Чжан Сюаньюй взглянул на Ло Сяоя. «Эй, Хань Фэй, почему ты так по-разному относишься к этим двум девушкам?» Ло Сяобай не расслышала, что сказал Чжан Сюаньюй, и с любопытством шагнула вперед. «Сячень, что у тебя на руке?» Ся Сячань ухмыльнулась. «Браслет, маленький браслет-колокольчик. А красные серьги тоже были сделаны Хань Фэем?» «Да, разве он не приготовил их для тебя, а, Сяобай? Твоя белая одежда выглядит очень красиво». Но Ло Сяобай повернулась к Хань Фэю и протянула ему руку. «Маленький браслет-колокольчик, пожалуйста». Хань Фэй был беспомощен. «У вас обоих разные темпераменты. Этот браслет тебе не идет. Это не соответствует твоему холодному, отчужденному темпераменту. Не показывай на меня пальцем. Хочешь браслет на щиколотку? Браслет на щиколотке». Хань Фэй достал изящный браслет на щиколотку. Это было подготовлено для Ся Сячань, но так как Ся Сячань была пациенткой, она, вероятно, сломает браслет в считанные минуты. Но с Ло Сяобай такого не случится, поэтому он пристегнул браслет к ее ноге. Как только она зашагала, браслет зазвенел. Ся Сячань тоже надулась. «А где же моя? Тебе это не нужно. Ты бы сломала его в одну минуту». Чжан Сюаньюй и Ли Ренкуан обменялись печальными взглядами. «Разве у нас не будет колокольчиков, чтобы пойти с этими ребятами?» Хань Фэй также надела традиционный комплект одежды. Когда все пятеро стояли рядом в своей новой одежде, они обязательно поворачивали головы. Глухой звук. В небе появились три фигуры и приземлились. Ся Чжан держал в руке тканевый мешочек, но ошеломленно смотрел на пятерых из них. Вэнь Рин Юй бросилась вперед. «Где вы купили эту одежду, Сячинь и Сяобай? Сколько они стоят? Какой знаменитый дизайнер сделал их?» «Их сделал Хань Фэй», спокойно ответила Ло Сяобай. Ся Сячань спросила: «Госпожа Вэнь Рин, что вы думаете о моей одежде?» Ся Сячань звякнула браслетом, который только что получила перед Вэнь Рин Юем. Вэнь Рин Юй оттолкнула ее руку и направилась прямо к Хань Фэю. «Ты умеешь шить одежду, а драгоценности?» У Хань Фэя было плохое предчувствие, когда он нервно ответил: «Ха-ха, немного, совсем немного». Вэнь Рин Юй подняла брови. «Как ты думаешь, какая одежда мне идет?» «Как ты думаешь, мне идет черный цвет, но он не может быть чисто черным, это слишком серьезно. Как насчет того, чтобы смешать немного красного?» «Хе-хе, мисс Вэнь Рин, что вы делаете?» — прервал ее старый Бай. «Читайте последние главы в Wuxia World». Только сайт Вэнь Рин Юй наконец вспомнила, зачем пришла сюда. Она пристально посмотрела на Хань Фэя и отступила назад. Ся Чжань улыбнулся. Он никогда раньше не видел таких странствующих учеников. «Интересно». Ся Чжань бросил на них гордый взгляд. «Учитывая, что вы выиграли 100 игр на арене Голубого моря, теперь вы имеете право получить второй тканевый мешочек. Однако у вас все еще есть много недостатков. Например, Ся Сячань, в прошлой игре, с тех пор как ты вызвала своего гиганта Рвана, почему тебе все еще приходилось сражаться с другой стороной в ближнем бою? В результате ты отравилась и чуть не упал с арены. Разве это не позор? А ты, Чжан Сюаньюй, даже связался с собирателем духов. Мне действительно стыдно за тебя». Чжан Сюаньюй выстрелил в ответ. Он тоже был воином души. И он продвинутый мастер рыбной ловли, ясно? Ся Чжань усмехнулся. «Как ты смеешь возражать? Почему бы тебе не спросить себя, почему ты так слаб?» Ся Чжань повернулся к ним всем. «На этот раз твое выступление можно считать только средним. Только один из 10 лучших учеников из 3 академий пришел. Что, если другая команда состояла из лучших учеников? Тогда каковы ваши шансы на победу? Это будет самое большее 50%. Как вы можете смести и завоевать 36 городов с такой силой?» «Бла, бла». Ся Чжань продолжал говорить, что он устал, поэтому он посмотрел на старого Бая и спросил: «Скажи им что-нибудь». Старый Бай кивнул и сказал: «Раз вы победили, значит, вы победили. Это ни хрена не стоит упоминать. А теперь я задам вам несколько вопросов». Глава 176. Старый Бай поднял палец и сделал 2 шага вперед. Первый вопрос. «Вы когда-нибудь внимательно изучали своих духовных зверей?» Хань Фэй и все остальные были удивлены. «Что это за проблема такая?» «Конечно, мы их изучали». Белый старик усмехнулся. «То, что вы делали, нельзя считать изучением. Например, Ся Сячань не знала, на что способна ее гигантская Рвана, а Ли Ренкуан не знает, как использовать своего духовного зверя, духовного моллюска. Как вас можно назвать гениями, если вы даже не можете управлять своими духовными животными? Не давая им возможности возразить, старый Бай продолжал. По мере того, как вы становитесь все сильнее, демонические рыбы в море также будут становиться все умнее и умнее. Угадайте, сможете ли вы тогда еще ловить рыбу? Если становится все труднее и труднее ловить рыбу, то какой путь выберут рыбаки? Услышав его слова, все задумались. Никто из них не рассматривал этот вопрос раньше. По их мнению, рыбы такие глупые. Просто ловить было простым занятием. Лося Абай спросила, кроме рыбалки, есть ли еще какой-нибудь способ? Хо-хо, вы ловите рыбу руками, и большая часть того, что вы ловите, это обычная демоническая рыба. Но некоторым людям наживка не нужна. Они могут легко добраться до пурпурной золотой жилы в сотни миль отсюда, просто небрежно помахивая своими рыболовными крючками. Как вы думаете, как им это удается? Хань Фэй и остальные были потрясены. Можно ли выловить рыбу в сотнях миль? Как же так? Это даже не живое существо. Старый Бай добавил. Я сказал это только для того, чтобы ты подумал об этом. Старый Бай продолжал. Третий вопрос. Вы когда-нибудь задумывались, что считается отправной точкой для развития великого мастера рыбной ловли или болтающегося рыбака? Чжан Сюаньюй спросил. Разве мастер рыбной ловли не является отправной точкой культивирования? Ли Рен Куан добавил. Да, мастер рыбной ловли может практиковать боевые навыки, высшие техники и даже секретные навыки. Старый Бай погладил свою длинную бороду и усмехнулся. Мастер рыбной ловли — это ничто. Мисс Винрин, объясните им это. Винрин Юй встала и улыбнулась. А знаешь, почему ты раньше не знал других миров, кроме великих мастеров рыбной ловли и болтающихся рыбаков? Может быть, вы слышали о висячем рыбаке, скрытом крыбаке или о чем-то подобном. Но это были только слухи. Это потому, что ваши знания определяют ваше видение. Лицо Вэнь Юя внезапно стало серьезным. Рыбаки и мастера рыбной ловли находятся на дне этого мира. В своей жизни им не нужно знать ничего, кроме жизни и рыбной ловли. Над мастерами рыбной ловли есть великие мастера рыбной ловли, висячий рыбак, скрытый рыбак, блюститель закона и исследователи, и т.д., над которыми есть также мастера почтенного уровня. Почему их оценивают именно так? Спросил Лося Абай. Великие мастера рыбной ловли — это только переходная стадия, и их нельзя считать настоящими культиватором. Только когда вы станете болтающимся рыбаком, вы сможете по-настоящему встать на путь совершенствования, и рыбаки не будут просто ловить демонических рыб. К тому времени, когда вы достаточно окрепнете, вы будете знать это естественно. Что касается болтающихся рыбаков, то, как следует из названия, некоторые из них могут стоять в воздухе, например, ангелы, которые однажды посетили вашу деревню. У них есть крылья на спине, и некоторые из них являются висячими рыбаками, а некоторые скрытыми рыбаками. Выслушав то, что сказал Вэньрин Юй, Хань Фэй заключил: мастера рыбной ловли и великие мастера рыбной ловли, они находятся на дне культивационного мира и в основном отвечают за обучение обычных учеников и рыбаков в деревнях. Болтающийся рыбак, они только что открыли истинное значение рыбной ловли. Будучи висячими рыбаками, они уже обладают способностью летать в воздухе и нырять под океан, но недостаточно сильны, чтобы превзойти саму рыбалку. Скрытый рыболов, они овладели сверхчеловеческими навыками. Будучи главной силой для исследования известного морского района, они способны исследовать останки, выкапывать сокровища и искать таинственные ресурсы из океана. Будучи силовиками, они очень сильны и обычно служат лидерами. Вэньрин Юй не сказала им точно, какими лидерами они служили, да и никто не знал. Исследователь, они самые загадочные. Известное море больше не может их удовлетворить. Им предстоит исследовать неизведанный океан, где он полон приключений и опасностей. Все в неведомом море таинственно. Только когда вы станете исследователем, вы сможете двигаться дальше. Что же касается мастеров почтенного уровня, то Вэньрин Юй о них почти ничего не рассказывала. Очевидно, они были слишком далеко от нее. Поэтому, услышав то, что она сказала, они подумали не о тех недостижимых мирах, а вместо этого она спросила, что это за культивационный путь рыбалка. Им бросили тканевый мешочек. Они открыли его и обнаружили три сообщения. Во-первых, изучите, как использовать духовных зверей в реальном бою. Во-вторых, понять истинный смысл рыбалки. А потом они были ошеломлены, обнаружив, что третье сообщение было пустым. Но Вэньрин Юй указала на листочек в руках Сяо Чжэня. Ты узнаешь ответ, когда получишь шестой тканевый мешочек. Если вы не сможете получить его, то просто закончите школу. Вам не нужно знать так много. Даже если вы узнаете его, это не принесет вам никакой пользы, но сделает вас расходным материалом среди рыболовных культиваторов. В этот момент все были немного взволнованы. Никто не говорил им об этом раньше. Даже их деревенские старосты не знали этого. Кого еще они могли спросить? Теперь, узнав секреты разных миров, они были очень взволнованы. В их глазах каждое царство, о котором упоминал старый Бай, не могло быть легко достигнуто. Только после того, как они стали болтающимися рыбаками, они могли узнать первую тайну этого мира, которая была только первой. Хань Фэй вдруг спросил: «Учитель, вы можете рассказать нам об оружии? Я слышал, что в башне Линглонг есть магическое и духовное оружие, но почему я не вижу, чтобы кто-нибудь им пользовался?» Вэнь Линьюй усмехнулась: «Ты можешь себе это позволить?» «Ну, я могу позволить себе только несколько», – пробормотал Хань Фэй. Вау и Вэнь Линьюй, и Сячжань позеленели. «Что? А ты знаешь, что высококачественное духовное оружие будет стоить миллионы жемчужин среднего качества? Ты можешь себе это позволить? По крайней мере, мы должны знать о них, если встретимся с ними в будущем». Хань Фэй выпалил в ответ. Вэнь Линьюй беспомощно покачала головой. «Магическое оружие намного сильнее обычного. Высококачественное магическое оружие очень мощно. Например, великий мастер рыбной ловли с таким же уровнем, как и вы, может сломать твою защиту, если он использует магическое оружие. Если он продвинутый или пиковый великий мастер рыбной ловли, он едва ли сможет пронзить твое тело, если он использует магическое оружие». Ух, все ахнули. Пронзить тело Хань Фэя? Серьезно? Глаза Ся Сяченя внезапно загорелись. Как я могу получить волшебное оружие? Хань Фэй, одолжи мне немного денег. Я хочу купить два волшебных кинжала. Хань Фэй закатил глаза. Многое хочешь? Тогда ты сможешь заколоть меня ими, верно? Даже не думай об этом. Нет денег. Хм. Хань Фэй спросил далее: а как насчет духовного оружия? Вэнь Линьюй оглядела Хань Фэя с головы до ног. Духовное оружие может легко пронзить твое тело. Более того, они обладают осознанностью. Они узнают мастера. Мастер может ощущать свое духовное оружие за тысячи миль, если только связь между духовным оружием и его мастером не будет прервана. Например, когда духовное оружие помещено в маленькое пространство, такое как море, поглощающее морскую раковину. А как насчет сверхъестественного оружия? Ты закончил? Нетерпеливо спросила Вэнь Линьюй. Над духовным оружием есть легендарное или сокровенное оружие. Мало кто их видел. Хань Фэй улыбнулся и почесал свой уже спущенный живот. У меня в руках три волшебных оружия, но этого недостаточно. Я должен найти способ получить духовное оружие в качестве своего туза в рукаве. Обычно, если вы все еще рыбаки, вы не сможете получить никаких боевых навыков или оружия. Когда вы станете мастерами рыбной ловли, как правило, вы получите только некоторые боевые навыки низкого уровня. И когда вы становитесь великими мастерами рыбной ловли, как видите, в нашей академии есть бесчисленные боевые навыки. Самый высокий уровень – это даже небесный уровень, который находится за пределами досягаемости остальных трех академий. Лицо Вэнь Линьюя стало серьезным. И я должна сказать вам, что не стоит слишком полагаться на боевые навыки. Боевые навыки – это всего лишь средство ведения боя. Когда вы сражаетесь, ситуация быстро меняется, и иногда низкоуровневые боевые навыки могут быть даже более эффективными, чем небесные. Читайте последние главы в Wuxia World, только сайт, все были потрясены. Но кому не нужны боевые навыки более высокого уровня? Ло Сяобай пробормотала: уровень смертных, уровень тайн, уровень духов, уровень демонов, уровень небес, и даже выше, выше. Ничего страшного, если я тебе скажу. Может быть, у вас будут какие-то особые шансы в будущем. Выше уровня небес – это почтенный уровень, но они очень редки. Даже в городе обычные небесные таланты могут получить только боевые навыки небесного уровня, и очень немногие из них могут получить боевые навыки почтенного уровня. Обычно, даже в целом городе не найдется никого, кто владеет боевым навыком почтенного уровня. Хань Фэй сглотнул. Неужели боевых навыков почтенного уровня так мало? Хань Фэй вдруг понял, что несокрушимое тело находится на почтенном уровне. Только для того, чтобы улучшить его, требуется 100 миллионов очков духовной энергии. Тогда что же я получу после того, как выведу его? Хань Фэй спросил. Учитель, есть ли разница в качестве на каждом уровне? Вэнь Линьюй кивнул. Конечно, есть низкокачественные, среднекачественные, высококачественные, а также ультракачественные. Хан Фэй поспешно спросил: ультракачество это самое высокое качество? Вэн Линьюй уже собиралась кивнуть, когда старый Бай сказал: нет, говорят, что над этим все еще есть божественное качество, но, по крайней мере, мы не видели никаких боевых навыков такого качества. Теоретически, никто в городе этого не видел. Даже если есть некоторые люди, которые это сделали, их очень мало. Глава 177. Хан Фэй был очень взволнован. До сегодняшнего дня у него было полное понимание взаимосвязи между царством, боевыми навыками и оружием. Он также понимал, почему его боевая мощь была самой сильной, хотя у других было лучшее духовное наследие, чем у него. Единственная причина заключалась в том, что его боевые навыки были самыми сильными. Старый Бай сказал: мы только что сообщили вам кое-какую информацию о мире культивирования. Однако вам не нужно слишком много думать об этом, потому что многие вещи все еще находятся вне вашей досягаемости. А теперь вернемся к трем вопросам. Думаю, теперь вы знаете, с чего начать. Те, что ниже болтающихся рыбаков, одноразовые. Что касается первого и второго вопросов, то вы должны изучить их сами. Ло Сяобай спросила: президент, но по второму вопросу, если рыбаки не ловят демоническую рыбу, то что же они ловят? Дело не в том, что они не ловят демоническую рыбу, а в том, что они могут ловить и другие вещи, кроме демонической рыбы. В бесконечном океане таятся несметные сокровища. Почему вы только ловите рыбу каждый день, но не охотитесь за сокровищами? Старый Бай молча смотрел на них. Я так ясно выразился, почему ты до сих пор не можешь понять? Старый Бай сердито удалился. Вэн Линьюй странно улыбнулась и тоже ушла. Сячжань вздохнул и посмотрел на них. Я был таким же, как вы, когда был молодым, и думал, что рыбалка это просто ловля демонической рыбы. Но на самом деле это не так. Позвольте мне спросить вас, если бы где-то в море было полно духовной энергии, что бы вы сделали? Ли Рен Куан немедленно ответил: там должно быть что-то хорошее. Я бы спрыгнул вниз и стал искать сокровища. Заткнись, сердито сказал Сячжань. Ло Сяобай задумалась. Неужели я буду заниматься рыбной ловлей? Сячжань улыбнулся. Да, когда вы однажды войдете в рыбный промысел третьего уровня, как вы думаете, возьмут ли рыбы инициативу на себя, чтобы съесть ваши крючки? Хан Фэй подумал о шестигранной морской звезде. Этот ублюдок был очень хитер. Когда он хотел, чтобы Хан Фэй спас его, он старался угодить ему всеми возможными способами. Однако, как только его освободили, он со свистом убежал. Что за чертова рыба? Значит, мы можем ловить не только демонических рыб, но и сокровища, верно? Предположил Хан Фэй. Значит ли это, что мы можем ловить рыбу, если захотим? Сячжань объяснил. Только когда у тебя достаточно сил. Хотя ваши боевые навыки различны, разные пути ведут к одному и тому же месту назначения. Например, вы практикуете настоящую духовную рыбалку, поэтому вы должны были изучить технику управления водой. Тогда вам нужно ловить рыбу в соответствии с направлением текущей воды и силой духовной энергии. Вы можете попробовать. Все были ошеломлены. Ся Сячань умоляла: учитель, мы можем выйти в море? Конечно. Ты все еще хочешь сражаться на арене, но вы должны иметь четкое представление о своей цели. Это не для ловли демонической рыбы, а для того, чтобы вы изучали своих духовных зверей и пытались понять истинный смысл рыбной ловли. Ух ты, да, наконец-то мы можем выйти в море. Ся Сячань была вне себя от радости. Мы уже уходим, глаза Ло Сяобая заблестели. Не спеши, давайте посмотрим, есть ли что-нибудь, чтобы подготовиться. Чжан Сюаньюй добавил: мне нужен один день. Хан Фэй кивнул: мне тоже. Ли Рен Куан быстро сказал: тогда я тоже хочу один день. У вас у всех есть дела, но у меня их нет. Ся Сячань закатила глаза, глядя на Ли Рен Куана. Это не значит, что мы не вернемся. Ли Рен Куан прищелкнул языком. Я просто хочу съесть горячий котелок. Ся Сячань была беспомощна. Обжора. Та ночь, Ли Рен Куан отправился в ресторан «Горячий котелок». Ся Сячань и Ло Сяобай отправились за покупками. Хан Фэй заперся в пещере, и никто не знал, что он делает. Чжан Сюаньюй исчез с тысячами жемчужин среднего качества. Никто не знал, куда он направляется. Ся Ю и Ван Баю учились в первой академии, Академии Голубого моря. В этот момент Ся Юй усердно тренировалась с Ван Баю в качестве своего спарринг-партнера. Она решила стать охотницей. Ляск, ляск, ляск. Ван Баю спросил: «Ся Юй, почему ты просто не решила стать воином души? Судя по твоему таланту, ты подходишь для того, чтобы стать воином души». «Нет, я просто хочу быть охотником». Все атаки Ся Юя были заблокированы Ван Баюем. Однако Ван Баюй был удивлен. Его талант превосходил ее, но почему атаки Ся Юя были такими мощными? Это было совершенно не по силам девушки. Как раз в тот момент, когда Ся Юй весь вспотела, к ней поспешила девушка. «Ся Юй, Ся Юй, к тебе пришел Хань Фэй из 4-й академии. Похоже, у него конфликт с людьми в нашей школе». Глаза Ся Юй загорелись. «А?» Она вскочила и убежала, бормоча: «Я приму душ». «Но почему? Ты что, в первый раз его видишь?» Ся Юй фыркнул. «Это не твое дело». У ворот первой академии группа людей окружила Хань Фэя. Кто-то сердито крикнул: «Хань Фэй, чего ты хочешь? Ты пришел, чтобы спровоцировать нас? Ты не такая уж важная персона. Я пришел кое-кому повидаться». Мужчина был зол. «Чушь собачья. Вчера вечером пришел Чжан Сюаню и унес с собой Хукирин. А теперь и ты пришел. Кого ты собираешься похитить?» Хань Фэй, Хань Фэй был ошеломлен. «Что? Чжан Сюаню был здесь и похитил девушку?» Хань Фэй задумался и с досадой похлопал себя по бедру. «Черт возьми, Чжан Сюаню действительно пришел повидаться с этой девушкой. Вот ублюдок». Хань Фэй притворился спокойным. «Я не такой, как он. Я никого не похищу. Я здесь, чтобы увидеть Ся Юй». Десятки людей были возмущены его замечанием. Поэтому он пришел, чтобы похитить Ся Юй. Разве не была Ся Юй девочкой в нашей школе? И она была хорошенькой девушкой. Даже девчонки были взбешены. «Ты такой придурок. Ты влюблен в Ся Сячань. Как ты все еще можешь встречаться с другой девушкой?» Хань Фэй был беспомощен. «Что? Ся Юй была моим одноклассником, когда я был в деревне Небесной Воды. Разве я не могу ее повидеть?» «Нет, теперь вся наша школа бойкотирует 4-ю академию». «Да, мы бойкотируем головорезов», — эхом отозвалась девушка. Мальчик усмехнулся. «Да, мы не дадим тебе возможности увидеться с Ся Юй». Хань Фэй ответил: «Моя задница. Если ты не прекратишь клеветать на меня, я тебя ударю». Мальчик тут же схватился за длинный меч, висевший у него на поясе. «Как я и ожидал, ты таишь в себе дурные мысли. Я знал, что ты пришел сюда только для того, чтобы устроить неприятности». Хань Фэй закатил глаза. «Заткнись. Теперь я знаю, почему первая академия так слаба. Посмотрите на себя. Все, что вы, ребята, знаете, это бойкотировать то и бойкотировать это. Как ты смеешь?» Этого достаточно. Группа людей бросилась к нему, но никто не осмелился сопротивляться. Они видели, как легендарный головорез сражался на арене. Хань Фэй был очень силен и чуть не забил Су Ебэ до смерти. Они, конечно, не были ему ровней, так что они только осмеливались ругать его. «Уйдите с дороги. Что вы делаете?» Ся Юй сердито вышел из толпы. «Ся Юй, 4-я академия наши враги», — сказала девушка. «Не будь предателем». Девушка потянула Ся Юя за руку. «Да, он хочет сделать это дважды. Хукирин была обманута Чжан Сюанью прошлой ночью и не вернулась ночью. А сегодня Хань Фэй пришел, чтобы похитить тебя». Ся Юй усмехнулся. «Что? О чем ты говоришь? Хань Фэй, мой хороший друг и одноклассник». Ся Юй вырвалась из рук девушки и подбежал к Хань Фэю. «В чем дело? Почему ты вдруг пришел ко мне? Пошли отсюда. Пойдем со мной». Позади него мальчики и девочки из первой академии в гневе топали ногами. Ся Юй не могла устоять перед искушением. Они могли только наблюдать, как Хань Фэй похищает Ся Юй. «Они пришли в нашу школу, чтобы похищать наших девочек, и мы тоже можем это делать. Какой мальчик готов это сделать?» Мальчики немедленно вступили в горячую дискуссию. «Эй, я думаю, что моя сила улучшилась в последнее время. Давай подеремся и испытаем наши силы. А ты веришь? Я тоже это чувствую. Давай подеремся. Ну, я чувствую, что делаю успехи в технике удочки. Когда я добьюсь большего прогресса, я попытаюсь поступить в 4-ю академию». Они поговорили и ушли, оставив девочек ошеломленно глядеть друг на друга. Когда эти мальчики ушли, они пробормотали: «Похитить жестокую Ся Сячань и холодную Лу Сябай? Они что, с ума посходили?» Через мгновение, место, где никого не было, Ся Юй застенчиво спросила: «Хань Фэй, что случилось?» Хань Фэй выглядел серьезным. У него было предчувствие, что это путешествие было отнюдь непростым, как и поиск пути истины. «Ся Юй, ты можешь оказать мне кое-какие услуги?» Глядя на торжественное выражение лица Хань Фэя, Сяо Юй не могла не запаниковать. «Что-то случилось?» Хань Фэй покачал головой, не собираясь ничего ей говорить. «Все в порядке. Я просто пришел попросить тебя оказать мне кое-какие услуги. Сяо Юй, читайте последние главы в Wuxia World только сайт. Во-первых, научить Ван Баюя, Сяо Шуан и других незаконченную монографию о 108 улучшениях тела. А, Хань Фэй сказал с улыбкой, это просто обычный боевой навык. Просто научи их этому. Во-вторых, если ты скоро вернешься в деревню, пожалуйста, отправляйтесь на плантацию и помогите старому Цзяну очистить ее. Возможно, я не вернусь еще какое-то время. Сяо Юй обеспокоенно спросила. Хань Фэй, что-то не так? Хань Фэй покачал головой. Нет, но я собираюсь пройти на секретное обучение и не успею вернуться. В конце концов, Хань Фэй поколебался, но все же передал нефритовый свиток Сяо Юй, торжественно сказав. Если однажды стать великим мастером рыбной ловли больше не будет являться твоей целью твоей жизни, и ты захочешь стать сильнее, ты можешь взглянуть на этот нефритовый листок. Сяо Юй удивленно взяла его и хотела немедленно проверить, но нефритовый листок никак не отреагировал. Ты не можешь открыть его сейчас. Когда ты станешь великим мастером рыбной ловли, ты сможешь открыть его. Ладно, я ухожу.